Да была, а еще и умею читать и писать. С этими словами она предложила посрамленной майорше сэндвич. Молодые англичане, дипломаты, офицеры расшаркивались перед Нино. Их руки словно ненароком касались ее пальчиков, а взгляды блуждали по обнаженным плечам. Я отвернулся. Мирза Асадулла стоял в углу, спокойно покуривая сигару. Свою жену он никогда и ни при каких условиях не вывел бы на обозрение стольких мужчин. Нино же была грузинкой, христианкой, а, следовательно, по мнению Асадуллы, создана для того, чтобы выставлять свои руки, плечи чужим взглядом. Гнев и обиды душили меня. Долетавшие до меня обрывки разговора казались неприличными и оскорбительными. Я опустил глаза, чтобы не видеть, как эти чужие мужчины обступили Нино в противоположном углу. — Благодарю! — вдруг услышал я хриплый ее голос. — Очень любезно. Я взглянул на нее и увидел, как она вся залилась румянцем, а на лице был написан ужас. Она подошла ко мне, взяла под руку, словно ища опоры, и тихо проговорила. — Алихан, ты теперь понимаешь, что я испытывала в Тегеране, выдерживая натиск твоих тетушек и сестер? Что мне делать с этими мужчинами? Я не хочу, чтобы они так смотрели на меня. Сказав это, Нино отошла к майорше, и я услышал ее голос. — Вы непременно должны хоть раз побывать в нашем театре. Сейчас Шекспира переводит на азербайджанский язык. На следующей неделе должна быть премьера «Гамлета». Я вытер пот со лба и вспомнил о суровых законах гостеприимства. Если гость даже отрежет голову твоему сыну и явит с ней в твой дом, ты должен принять его, накормить и почитать как гость. Так гласит древняя заповедь. Правило мудрое, но чего же трудно иногда выполнять его. «У вас прекрасная супруга и замечательный дом, Алихан!» — воскликнул один из лейтенантов, и муки мои возросли его 100 крат. Этот офицер, наверное, очень удивился бы, узнав, что не получил пощечины лишь из политических соображений. Подумать только, какой-то щенок позволяет себе громко при всех обсуждать достоинство моей жены. Рука моя, державшая рюмку коньяка, дрожала, и несколько капель пролились на пол. Я подошел к седоусому дипломату, сидящему в углу, и предложил ему сладости. У него были желтые зубы и толстые и короткие пальцы. — У вас истинно европейский дом, Алихан, — проговорил он на чистом персидском языке. — Я живу по обычаям своей страны. Он внимательно посмотрел на меня. — Есть большая разница между культурами Ирана и Азербайджана, несомненно. Мы опередили Иран 100 лет. Следует учесть, что у нас хорошо развита промышленность, есть железные дороги. К сожалению, русские затормозили наше культурное развитие. У нас мало врачей и учителей. Я слышал, что наше правительство собирается отправить способных молодых людей в Европу, чтобы восстановить все утраченное за время российского господства. Я предложил ему виски, старик отказался. Я 20 лет прослужил консулом в Иране. Мучительно было видеть, как исчезает древняя культура, как современный Восток пытается подражать западной цивилизации, как они попирают традиции своих предков. Впрочем, возможно, вы правы. Образ жизни — это личное дело каждого. Как бы там ни было, я должен признать, что ваша страна вполне созрела, чтобы стать такой же независимой, как, к примеру, Республики Центральной Америки. Мне кажется, наше правительство в скорости признает государственную независимость Азербайджана. В противоположном углу зала Асадулла разговаривал с родителями Нино и Ильясбеком. — О чем говорил старик? — спросил Асадулла, когда я подошел к ним. — Он считает меня безумцем, но Англия скоро признает наш суверенитет. Мирза Асадулла облегченно вздохнул. — Вы отнюдь не безумец, Алихан. — Благодарю, господин министр. Но, боюсь, я в самом деле безумец. Он пожал мне руку, поклонился гостям и ушел. В дверях он задержался, чтобы поцеловать руку Нино, и я увидел, как Нино с таинственной улыбкой на губах что-то шепчет ему, а Садула, соглашаясь, кивнул. Гости разошлись в полночь. Гостиная пропитала запахом виски и табачного дыма. Ощущая огромную усталость и облегчение, мы поднялись по лестнице, вошли в спальню. И тут нас, Нино, охватило удивительное детское желание шалить. Нино зашевырнула куда-то в угол свои бальные туфельки, прыгнула на кровать, скрипя пружинами. Ее нижняя губка потянулась к кончику носа. В эту минуту моя жена была похожа на маленькую обезьянку. Она надула их щеки и ткнула в них пальцем. Со звонким хлопком воздух вырвался из ее губ. — Ну что, спаситель Отечества, ты доволен? — кричала Нино, подпрыгивая на кровати. Она соскочила на пол, подбежала к зеркалу и с удивлением стала себя разглядывать. — Нино ханум ширваншир, азербайджанская Жанна д'Арк. — Ну, майорша, здорово я тебя провела. Ах, я в жизни не видела евнуха! Она со смехом захлопала в ладоши. Но Нино было светлое и свободное в талии платье. В снежных мочках ушей свисали длинные серьги. В свете лампы тускло поблескивали жемчужные ожерелья. Руки были по-девичьи нежны и красивы. Черные волосы спадали до самой поясницы. Что-то новое появилось в красоте, стоящей перед зеркалом Нино, и эта новизна казалась мне очаровательной. Я приблизился к ней. Европейская княжна, сияющими от счастья глазами, поклонилась мне. Я обнял ее, и мне показалось, что эту женщину я обнимаю впервые. У нее была нежная ароматная кожа, меж полуоткрытых губ сверкали жемчуга зубов. Мы впервые сели на край нашей кровати. Я обнимал европейскую женщину. Ее длинные пушистые ресницы щекотали мои щеки, глаза блестели. Никогда еще я не испытывал подобного восторга. Я взял ее за подбородок и приподнял головку, любуясь мягкими чертами лица, влажными полураскрытыми губками, сверкающими из-под полуопущенных век глазами. Я погладил ее спину. И Нино бессильно обмякла в моих объятиях. Мы позабыли обо всем на свете, о ее вечернем платье, о европейской кровати. Полуобнаженная Нино лежала передо мною на глиняном полу в дагестанском ауле. Я крепко сжимал ее плечи. И вдруг оказалось, что мы с ней одеты и лежим около великолепной европейской кровати, на светлом германском ковре. Нино была неподвижна. Я ощущал лишь ее слабое дыхание, мысли мои снова смешались, и я перестал думать и о старом англичанине, и о молодых офицерах, и о будущем нашей республики. Потом мы лежали друг подле друга и глядели в висящее над нами зеркало. — Платье совсем измялось, — сказала вдруг Нино. В ее голосе слышалось счастье. Мы сели. Нино опустила голову мне на колени. — Интересно. Что сказала бы на это майорша? Она, наверное, спросила бы, разве Алихан не знает, для чего существует кровать? Нино поднялась. Не будет ли господин атташе любезен соблюсти дипломатический протокол, принятый во всем мире, раздеться и занять свое место на брачном ложе? Полусонный я, ворча, встал, разделся, швырнул куда-то одежду и лег между двумя простынями рядом с Нино. Так мы и заснули. Шли недели. Мы снова принимали гостей. Они пили виски и хвалили наш дом. Грузинское гостеприимство Нино не знало границ. Она танцевала с молодыми лейтенантами, чинно беседовала со старыми чиновниками, а по подагре рассказывала англичанам о царице Тамаре, и те были уверены, что великая царица царствовала и в Азербайджане. Я проводил дни в своем просторном кабинете в министерстве. Готовил проекты дипломатических нот, читал зарубежную корреспонденцию, а в свободные минуты любовался из окна видом на море. Постоянно веселая и беззаботная Нино приходила ко мне. К моему удивлению, она подружилась с министром иностранных дел Асадулой, ухаживала за ним, когда он приходил в дом. Рассуждала с ним о нравах общества или же они сидели в углу и о чем-то таинственно шептались.